Глава 11. Ловушки пределов. Зим молчал весь следующий день. Он замкнулся в себе и что-то упрямо там искал. Я тоже с удовольствием молчала, как и мои кровные наставители. Изредка до меня доносилось бормотание дяди, который что-то просчитывал, продумывал и вспоминал. И все на том. На нас начали действовать особые чары пределов, которых не найти больше нигде. Чары бескрайней тишины. А ближе к ночи, когда мы, стиснув зубы, добрались-таки до четвертого города-призрака, я, несмотря на усталость, забралась повыше на кусок городской стены и долго-долго сидела там, растворяясь в черничной ночи. И в невозможной тишине ни пения птиц, ни голосов людей, ни лая собак, ни скрипа дверей, ни шороха шагов. Ничего. Лишь изредка перекликался в развалинах сам с собой ветер, и, не находя знакомых звуков в окружающем мире и остро ощущая их нехватку, я волей-неволей искала эти звуки в себе и находила нужные слова, новые мысли, старые песни. И ручей памяти, столь слабый в шуме городов и дорог, теперь рокотал мощной горной рекой. И я слушала, слушала, слушала, и не надо было ничего искать и ни о чем просить. Он так долго молчал, так отчаянно пытался докричаться, что теперь говорил сам, живо, торопливо, неумолчно, боясь, что тишина закончится, а он не успеет сказать самого главного. А его накопилось так много. Я так и уснула на обломке стены, расстелив одеяло, подложив под голову одну сумку и обняв вторую. И во сне не просто слышала, видела. Голос памяти пел и показывал, показывал и пел. Картинки и слова сменяли друг друга так быстро, что я мало что успевала ухватить, но не прервала поток. В свое время все вспомнится. Утром меня разбудил запах паленого. Я подняла голову, принюхалась и снова уткнулась носом в сумку. Это Зим так кошеварил. Он старался, да, но получалось явно не очень. И с корочкой подгорелой. Сильно. Ну, да я не привередливая. Дорожная жизнь знающая научила питаться, чем придется. Характерный дымок поднимался вдоль стены. Знающий на солнечном огне что-то усердно варил. Вчера я оставила ему искры для чая, а они вон для чего пригодились, для завтрака. Совесть, что ли, заела? Из-за того, что в последнее время я готовлю, а он по развалинам бродит. Позднее зимнее солнце медленно и сонно разгоняло сумерки. Сегодня у нас по плану все те же 4 города, но лучше 5. А значит, пора на подвиги. Я встала, потянулась, попрыгала и свернула одеяло. Поручила сумке заботам вьюжина и царапками спустилась вниз. К готовой каше и к своему завтракающему спутнику. За ночь тишины нужное нашла не только я. Зим тоже. Хотя где, если в его памяти унылое снежное молчание? Он выглядел собранным, спокойным, уверенным и знающим. И при этом, как ни странно, не искрил своими догадками, не торопился поскорее высказаться. Нет, он просто что-то понял и принял. И это что-то было только его и нужно только ему. «Подгорело, но съедобно», — сообщил Зим дружелюбно и подул на ложку, полную сероватой мутной каши. Я кивнула, достала из сумки тарелку с ложкой и взялась за завтрак. Язык чесался спросить знающего, чем его озарило. Но я мужественно молчала. Захочет поделиться, не захочет — не заслужила. Каша и впрямь оказалась съедобной и даже местами вкусной. Я живо умяла 2 порции и искренне поблагодарила, заработав подозрительный и подозревающий взгляд. Ай, ну его! Похоже, так и будет до скончания времен считать, что я изощренно издеваюсь над несчастным хладнокровным. После чая мы быстро собрались, я открыла паутину, и нас привычно, уже да, привычно, затянуло в липкий золотистый коридор и в следующий, и после короткого и жадного перекуса в следующий, и дальше. Мы снова вытянули 4 перехода, но дядя смел похвалил за это, и за то, что вечером хватило сил на отработку чар, мне семейных, а зиму придуманных светлой. Значит, завтра точно одолеем 5 городов. Дядя, будь материалем, точно потер бы довольно руки. Отдыхайте. Я тронула Зиму за плечо и негромко сказала. Обрати внимание, это тот самый целый город, о котором я говорила. Помнишь, когда доказывала, что забытые охотились за старой кровью? Если им на пути попадался город без старокровных, его не трогали. И этот лесной уцелел полностью. Ни одного разрушенного дома и никаких следов забытых. И старые чары сохранились. И даже не износились, с уважением заметил Зима, оглядываясь. Мы стояли на тщательно вычищенной дороге, лесной. По обочинам спящие деревья в снежных покрывалах и высокие сугробы. А вот дорога без признаков зимы. Утоптанная сухая земля, бугры корней, нити примятой травы, желтые листья. В голых ветвях мелкие, разноцветные и ровно горящие светильники гроздьями рябины. А в древесных просветах заброшенные дома, треугольные крыши и стены в красном и зеленом плюще, яркие блики в целых оконных стеклах. Знака паутины поблизости не наблюдалось, и я сплела из искорок поисковый символ ракушки. Он вспыхнул, распался, и солнечным ветром устремился по дороге вперед, направо и на тропу между деревьями, на пустынную улицу и налево вдоль одноэтажных домов. «Смотри, даже свет горит», — шепнул Зим, указывая на один дом. И верно, люди убегали в торопях явно ночью, и над пустыми кухонными столами, над детскими кроватками в прихожих мягко мерцали волшебные светильники, словно ждали возвращения хозяев. Мне было неудобно заглядывать в окна чужих домов, и я отвернулась. Если чужая жизнь не связана с загадками забытых, то не стоит тревожить ее понапрасну. И, может, если мы разберемся с проблемами настоящего и откроем пределы для людей, дома и светильники дождутся, потомков хозяев или новых ищущих приюта. Зим вертел головой по сторонам, как ребенок на ярмарке. Встрепанный, голодный и серый от усталости, он, однако, все равно хотел рвануть на поиски неведомого. И на меня зачем-то просительно косился. «Хочешь, гуляй?» — я пожал плечами, выискивая на стенах домов знак паутины. «Ну, утром я подниму тебя с рассветом. А то и раньше, и потащу дальше, или здесь оставлю. Последний раз ты в пределах, что ли?» «Кто знает. Верю в лучшее», — посоветовала я. В то, что вернешься и все изучишь, и в худшее, в то, что здесь нет ничего интересного, и ты ничего не потеряешь, если отдохнешь перед завтрашним днем. После этой рыбы кажется, что в каждом городе что-то есть, и мы это что-то можем упустить, — возразил Зим. И проморгаем важное звено в цепи, которое бы раскрыло пару секретов. И добавила пару новых, я улыбнулась. Нынче все задачки таковы. С одним ответом получаешь и несколько новых сложных вопросов. Короче, решай сам, а я спать. И домик с паутиной показался, да, неприметный, неотличимый от других, все тот же плющ, все те же деревья вокруг. Правда, света в окнах не было. Но на двери искрил, подзывая известный знак. Я подошла к крыльцу, сбросила сумки на скамейку и плюхнулась рядом, вытянув гудящие ноги. Зим помялся, смущенно пробормотал «я скоро», в общем, скинул сумки на крыльцо и убежал в сопровождении вьюжа. «Верт», — позвала я, — «пройдись по городу. Если найдешь что-нибудь важное, буди хоть среди ночи. А если интересное, то ближе к утру». Подруга тоже убежала, а я разулась, устроилась поудобнее и уставилась на небо. В переплетении голых ветвей мерцали колки и звезды. Небо снова, как и вчера, поразительно чистое, не облачко. И тишина, тоже почти как вчера. Лишь где-то на соседней улице то и дело скрипели двери. И этот нелепый звук так неприятно резал слух. Поморщившись, я встала, затащила вещи в дом, разделась, привычно состряпала ужин, поела и соорудила искристую лежанку у ближайшей же стены. Как таковых комнат в доме не было. Все пространство, прихожая и два узких коридора. Половик у входной двери, напротив нее огромный темный очаг. Слева от него коридор кухонька с посудными полками и сундуками, столом и лавкой у окна. Справа спальня, с кроватью у стены и сундуком у окна. Баня и отхожее место на улице, просто и без прикрас. Почему-то для одного обитателя. Ну, да не мое это дело. Кто с кем и почему не жил. После ужина я немного посидела у растопленного очага, убедилась, что ждать зиму бессмысленно, и легла спать. Но уснула не сразу. Стены дома отрезали меня от редких, неуместных, но говорящих звуков улицы. И в этой тишине стало беспокойно. Как бы этого неуемного не занесло в бедовое место. Хотя с ним вьюж присмотрит. Да и кровные наставители промолчали о возможных неприятностях. Нет, все в порядке. А мне так беспокойно, потому что пока в пределах все очень спокойно. Если не считать бури, ни одного происшествия, хотя они и не должны встречаться на каждом шагу. Словом, спать. Я проснулась от неприятных звуков. Поворочилась, прислушалась, удивилась. Стекло дребезжало, как при сильном ветре. Нет, будто ветер бился в окно, норовя разбить стекло. Но откуда в городе лесе взяться сильному и столь целенаправленному ветру? Разве что вьюжин. Он ломился в окно с упорством, достойным лучшего применения. Стекло сияло почему-то зеленым, видать, под цвет лесной местности, не пуская странника, и вьюж тоже сиял лунным серебром. И с каждым ударом все больше и больше. И становился видимым. Уже не просто прозрачный и подвижный поток воздуха с вкраплениями снежинок, а густой, похожий на белый дым в ночном небе, сгусток света. Я поспешно скатилась с лежанки, без труда сломала старые задвижки и распахнула окно. Вьюж ворвался в дом и заметался по комнате, обезумевшей мухой, нарезая круги под потолком и втыкаясь в стены. Только жужжания не хватало. Он не мог говорить даже мысленно, как другие безлетные, но мне хватило появления странника без зимы, чтобы встревожиться. Что-то случилось. «Погоди!» Я вскинула руку. «Вьюж, стой, успокойся! Так ты ничего не объяснишь и ничем не поможешь!» Странник внял еще пару кругов, и его движение плавно замедлилось, сияние приутихло, вернулась прозрачность. Лишь беспокойства мельтешащих снежинок по-прежнему было очень много. «Ничего, сейчас все выясним, опыт есть!» Когда мы с Верткой начали общаться, связь порой подводила. Подруга плохо знала людской язык, а я не понимала, что именно и почему она чувствует. И мы наловчились общаться знаками на языке жестов. Со странником даже проще. Он человечью речь понимает отлично. Вьюж вытянулся передо мной вздрагивающим столбиком, и я начала задавать вопросы. «Давно в беде? Кивни, если да». «Нет». «В одном из домов?» «Да». «Чудовище, нежить?» «Нет». «Смертельно? Угроза смертельная?» «Да, нет, да. Кажется, сути беды он не понял». «Дверь открытая. Не смог залететь?» «Нет, да, нет, да». «Ясно. Он просто об этом не подумал. С перепугу». «Не торопись». Я заметил, что Вьюж снова нервно задергался. «Побежим, не обдумав, попадем в ту же западню. И зиму не поможем, и сами сгинем». Странник сник. «Верт». — позвала я. Тишина. Просто тишина. Я ощущала свою спутницу. Она жива, она в порядке, но не слышала ее ответа. Кричала, но между нами выросли невидимые стены. И тогда, вдохнув, выдохнув, я выпустила на волю все свое беспокойство, все страхи. Там, где бессилен голос, выручает чувство. Надеюсь, она уловит мою тревогу и найдет меня как можно быстрее. «Дядь!» Уже подозревая неладное, окликнула я. «Светло!» И снова тишина. Я достала куколку из кармана куртки и поразилась ее виду. Встрепанная коса и рубаха в подпалинах, солнечные глаза, сердито вытаращенные и иступленные искрят. Но что-то встало между нами, как между мной и верткой, и не дает слышать друг друга. Однако, когда я взяла куколку в руки и медленно проговорила «я знаю», она немного успокоилась, прочитала по моим губам. Солнечные глаза потухли, а ручки задергались, словно сились показать некие чары, но ловкости не хватило. И глаза куколки стали, как у вертки в момент досады, жалобные. «Ничего», — внятно произнесла я, — «разберемся». Я обулась, оделась, покосилась на сумки и быстро вышла из дома, ничего с собой не взяв. Вьюж моментально рванул вперед, показывая дорогу, а я поспешила за ним, размышляя, куда же Зим влип. Пока догадки две. Или от забытых привет, или от прежних жителей. Лесной наполнен чарами до краев, а люди, как известно, чаровать не умели. Только старая кровь. А поскольку все города стояли на наших чарах, забытые и их прихвостни искали именно кровь, силу в крови, а не вовне. Не почуяли в этом городе, прошли мимо. Но все же старая кровь, убегая из города, если вести не запаздывали и времени не хватало, оставляла для забытых подарки ловушки. И Зим случайно угодил в одну из них. Вьюжин стремглав летел по улице, и я едва за ним поспевала. Мимо проносились то пустые дома с гостеприимными светильниками в окнах, то... Я едва не споткнулась, замедлилась, остановилась и, несмотря на призывы странника, обернулась. Во всех окнах горели светильники. Во всех, кроме дома с паутиной. Это что-то значит или нет? Я с опаской запалила солнышко, работает, но по-прежнему молчат и мои кровные наставители и вертка. Что-то, что, вероятно, выплеснулось из ловушки, перекрыло нашу связь и возможность общаться с помощью чар. А из вертка и с дядей я разговаривала именно благодаря чарам, скрытым, врожденным, которые не нужно создавать. Они появились вместе со мной, как и внутреннее солнце. Кто знал о таких чарах? Конечно, только старая кровь. Против кого они могут быть направлены? Ну? Нет, я сначала проверю. Несмотря на отчаянные метания Вьюжина, я медленно поднялась по ступенькам крыльца ближайшего дома и очень осторожно открыла входную дверь. Для начала проверю. Надо понять, что сработало и откуда вытаскивать Зима. Не заперто. Обстановка, как и в моем доме. Зимний полумрак и никаких светильников нигде. В окнах есть, а в домах нет. Вот же намудрил кто-то, а? Я прикрыла дверь, спустилась с крыльца и подошла к окну. Достала из кармана куколку и посадила ее на подоконник. Солнечные глаза сразу же полыхнули немой яростью. Отметив, что сейчас в окнах ничего не видно, и опираясь на наш недавний разговор с Вьюжином, я предложила. Дядь, давай я буду спрашивать, а ты поднимать руки. Правая — да, левая — нет. Да? Да. Чары старой крови, так? Да. Я смогу с ними справиться? Да. Я приободрилась. Как обычно? Солнце вспышкой, ага? Да. Оно цепочечное, что ли? Я вспомнила, что все оконные огоньки находились примерно на одном уровне. Одно звено разрушить, и цепь рассыплется, да. Ух, так просто, отлично. Прихватив куколку, я попятилась. Три шага назад, и в темном окне замерцал светильник. Я запалила солнышко, подняла руку и не сильно швырнула клубок искр в окно, целясь в светильник. Попала. И сразу же так полыхнуло. Я не поняла, как очутилась в сугробе. Но головой о ледяной древесный ствол приложилась так, что искра из глаз брызнула безо всяких чар. И последним увиделся злобный рой снежинок над крышей одного из домов. И Вьюжин, радостно рванувший в ту сторону. А потом одновременно заорали дядя, Светла, Вертка, Зима издали. И в моей голове взорвалось маленькое солнце до гиблого затмения. Показалось на миг или на бесконечность. Во тьме бессознательного все кажется таким странным. Мрак живым и подвижным, тело легче перышка, а голоса далекими-далекими. «Лед приложи, болван, к шишке!» «Смел, не кричи! Кто же знал, что здесь окажется западня зноя? Сколько раз вы здесь бывали, и ничего! Никто ничего не заметил, даже мы с тобой, и заметь, как замаскировала! Ни следа, ни ощущений! Потрясающе!» «Никто не заметил? А потому что мы не лезли куда не надо, ночевали в доме, в своем доме и дальше. Уймешь теперь свое любопытство, не, а то ж допрыгаешься!» «А почему в вашем доме чар не было?» — огрызнулся Зим. Ответом сопящая тишина. «И правда, а почему, если чары цепочечные? По идее, в доме с паутиной тоже свое звено должно быть. Во всем ты, Зим, хорош, когда не лезешь заинтересованной рожей и детским восторгом в западню». «Это мы еще проверим, не было ли», — нашелся дядя. «Вернемся и поищем». Я открыла глаза. Мир слегка расплывался, но это поправимо. Пара лечебных искорок, и можно жить дальше. «Верно», — знающий выглядел до нельзя смущенным. «Я...» «Что там было-то хоть, а?» Я осторожно села. «Какая ловушка?» «Да вроде коридора в паутине», — охотно объяснил он. За порог шагнул и сразу же влип, как муха в банке меда застрял. И этот мед перекрыл работу некоторых наших врожденных чар. Я коснулась шишки, от удара искривилась. «Зной, дядь, говоришь? Ну а кто же еще?» — проворчал дядя Смел. «Ясен, что ли? Ну или он? У нас вариантов-то раз-два и обчелся. Зной, чтобы вернувшуюся старую кровь прищучить. Ясен, чтобы забытых или их прихвостней из старой крови подловить. И, наверное, таки второй», — признался со вздохом. «Он-то паутиной ходил, потому и один дом без западни, чтоб самому не встрять». «А правду мы никогда не узнаем», — негромко подытожила Светла. «Спать, дети, завтра будет долгий день». Но знающий не успокоился, а вскинулся возбужденно. «То есть тут может кто-то быть в западне, как это в рыбе?» Мы втроем дружно вздохнули. Я устало попросила: «Верт, проверь. Если найдешь, утром покажешь». И, дожидаясь Зима, встала и побрела к дому с паутинкой. Спать. Снова. Знающий, оглядываясь, недовольно поплелся следом. Он сегодня вряд ли уснет. Утро не принесло ничего интересного. Вертка со странником вернулись раздосадованные и без полезных находок. Я разогрела остатки вчерашнего ужина, без аппетита поела и засобиралась. Голова, несмотря на лечение, болела зверски. Зим виновато косился на меня и несколько раз пытался неловко извиниться. «Просто не делай», — повторила я прописную истину и перебросила через плечо сумку. Сердиться на него сил не было. Помыться бы завтра и сменить дорожную одежду. А то ж бродяги бродягами, нельзя себя так запускать. Надо отдать должное Зиму. Теперь он часто старался не делать очень. Ни на шаг от меня не отходил и по сторонам не смотрел. Даже когда мы к ночлегу готовились. Он опять весь ушел в себя, явно в поисках силы воли. Молча, без просьб, помог с ужином, а после удалился от стоянки буквально шагов на 20, чтобы удивительно шустро вернуться. Мы стойко преодолели путь из 5 городов. Чуть не сдохли от усталости, но история этого не запомнит. Ей важен только победный итог. И ночлег обустроили в живописных развалинах песчаного. Из песка, по рассказам дяди, здесь было все. Дома, дороги, городские стены. А сейчас, конечно, лишь обломки, торчащие огрызки городских стен, занесенные снегом остовы домов. На одной из стен нашелся знак паутины. И рядом с ним, расчистив снег, мы и расположились. Над пределами раскинула крылья привычная тишина. А вдали, грея уставшую душу, туманной дымкой белела, теряясь в снежных тучах, западная гряда. Мы почти у цели. Еще день паутины, день-два пешком, и вот они, гробницы. Светло, а ты не помнишь, как создавать паутину дорог? Я зарылась в сумку, доставая чистую одежду. Спать хотелось ужасно, но помыться больше. К сожалению, нет, грустно отозвалась одна. Я пыталась вспомнить, но эти знания сокрыты. Ключ к памяти — наше внутреннее солнце, а у духов от него остается лишь зародыш. И мы попадаем под те же чары, что и живые люди. Что не запрещено, я могу рассказать, а что под запретом чар, как в тумане. Но это все же неплохо, верно. Сокрыты не уничтожены, значит, однажды вернутся. Я согласно кивнула, взяла одежду и предупредила Зиму, что ухожу. И у него тоже будет свободное время на свои дела, да. «Только дай знать, когда вернешься», — попросил он, собирая грязную посуду. «Уйди за стену помыться, взбодриться, высохнуть, переодеться, почистить искрами грязную одежду». Я справилась быстро и из-за стены крикнула, что иду. Ответа не последовало, и я встревожилась. «Да спит уже, поди», — благодушно зевнул дядя Смел. «Хорошо бы». Я привычно туго скрутила волосы и сунула под мышку одежный ком. Но знающий не спал. Сидя у солнечного костерка, он допивал чай и к чему-то прислушивался. И тоже привел себя в порядок, заметила я одобрительно. Даже как-то одежду в сугробе постирал. И так на себя мокрую натянул. Не заболеет, конечно, но неуютно же. Давай одежду подсушу. Я запалил пару искорок. Погоди. Зим поднял руку. Выражение его лица было умиротворенным и мечтательным. Тихо. Я прислушалась, ничего. Дядь. А ну, встали оба! Вдруг рявкнул дядя Смел. Вещи схватили, руки в ноги и на стену. Живо! Я прищурилась на костер, и он полыхнул. Жарко, опасно. Знающий возмущенно подпрыгнул, пришел в себя. Голос! Пробормотал он, озираясь. «Где песня?» «Это горюшка, парень!» — отрубил дядя. «Руки в ноги и на стену!» — я сказал. «Откуда ж эта тварь тут взялась-то? Они же в горных пещерах гнить должны!» «Твоя правда, Смел!» — согласилась Светла. «Понимаешь, что это значит? Для нас!» «Мы здесь не одни!» Что-то их освободило, разбудило и выгнало вон. «Кого их?» — встрял Зим, шустро собирая вещи. «Вьюж!» — позвала я и указала страннику на сумке. «Потом», — отмахнулся дядя, — «поляну зачистите огнем и снегом. Надо выжечь следы и намести сугробы. Жаль, паутину не потянете». «Нельзя в паутину», — возразила Светла, — «учует и следом полезет. Лучше повыше забраться и под колпак». «Вдох, выдох». И мы растянулись на животах на огрызке стены, глядя вниз. Странник затаился где-то в ногах у сумок, Зим снова взъерошил снег, закрывая стоянку сугробами, а я быстро-быстро начала плести из мелких искорок колпак. «Здесь никого нет», — закончила я отводящие чары словами. Колпак вспыхнул и растворился во тьме. Лишь кое-где замерцали, сливаясь со звездным небом, серебристые искорки звездочки. И вот тогда-то я снова услышала тишину. Оказывается, все это время меня тревожили чужие песни, но своя защитила от воздействия, а вот Зим едва не попался. «Можно говорить?» — шепотом спросил знающий. «Можно», — ответил дядя Смел, — «любопытствуй». «А надо?» — улыбнулся Зим. «Эх ты какой!» — крякнул дядя. «Племяша вспомнила?» «Да». Я настороженно посмотрела вниз. Память в тишине пределов поведала и об этом тоже. Горюшка — тень старой крови. Когда создается, скажем, куколка, у мастерицы после работы остается много обрезков и огрызков. Иногда их используют для набивки следующей куколки. И Шамиир тоже использовал. То, что осталось после создания старой крови, он слепил в некое существо. Однако, в отличие от нас, оно получилось насквозь темным. Больная сторона нашего солнца. «Это не человек», — добавил дядя Смел, «хотя имеет человекоподобный облик. Но на самом деле горюшка вроде безлетных, создание сущность и весьма гадкое. Горюшка в некотором смысле поющий, пояснила я, повернувшись к Зиму. Но если мы поем просто, чтобы петь, то он, чтобы его слышали, обязательно. И все его песни о бедах и горестях, и о том, как ему плохо, и как он страдает. А такими песнями всегда проникаются, и таким людям всегда сочувствуют. Горюшка поет, человек слышит и переживает. Сначала за него, потом за себя. Начинает невольно думать о своих бедах, о прошлых, настоящих и вероятных. А потом и рассказывать, делиться и жаловаться. И если горюшка услышит, то человеку конец. «Ибо все сбудется», — веско закончил дядя. «Вернутся прошлые беды, обострятся настоящие и наверняка сбудутся возможные. И новые, неизвестные, добавятся. Человек сгорит за считанные дни, а горюшка заберет его силу. Он питается людскими страданиями и потому живет, как безлетный». «Они же в горных пещерах гнить должны», — вспомнил Зим слова дяди смело. «Сколько же их? И почему только поющие? А говорящие, пишущие?» «Наша сила перебивает остальные, кроме вечности безлетного. А сколько их точно никто не знает», — я качнула головой. «Задолго до забытых искры загнали всех горюшек во льды севера и издали песнями цепляли и гнали. Никто их тогда не считал. Но это точно не одно существо. Их усыпили, и все успокоились. А во времена забытых горюшки пробудились, выползли, учуя в беду, и разбрелись по пределам. Но после, когда забытые сгинули, безлетные снова загнали горюшек в пещеры западной и восточной гряды и заперли там чарами. «Если они появились, — озабоченно проговорила Светла, — то их либо нарочно кто-то освободил, либо случайно». «Мы ведь здесь не одни», — нервно повторил дядя. «Кто-то горюшек разбудил и порвал ледяные цепи». «Хватит разгильдяйства. Глядим в оба, все». «Стужа проснулся», — предположила я. «Дрых неподалеку от горюшек». «Или вернулся», — совсем помрачнел дядя смел. «Увидел звездопад, смекнул, что к чему, и рванул подальше от безлетных. Пересидеть там, где их нет. Да это и проклятая без четверти весна. А здесь-то все можно. Вспоминая чары, твори новое, вот и натворил, выпустил древнюю гнусь». Повисла тишина. Каждый по-своему переваривал слова дяди, но итог был одинаков. Мы испугались и вдохновились. Ведь если стужа здесь, то найти его в пустых пределах проще, чем среди безумного количества людей в обжитых землях. Точно проще. Здесь можно использовать любые чары. А чем они мощнее, тем сильнее отдача. Так меня по хвосту от солнечных чар опознал и выследил самый обычный недо. И также отыщется стужа. И в обжитых землях тоже, да. «Дядь!» — я возбужденно заерзала. «Мне все же надо понять разницу между ледяной кровью и зимним ветром. Если стужа начнет чаровать, представляешь, какая отдача будет? А если я ее за обычную метель приму и прозеваю?» «Да брось», — хмыкнул дядя, — «тебя ведет Шамир. В свое время ты наткнешься на стужу совершенно случайно, памятью клянусь, и узнаешь, потому что Шамир носом ткнет. Не переживай. Делай, что должна, и жди. Всему свое время, племяша, и Шамир точно знает, когда оно случится». Вдохновение схлынуло, оставив страх. Я сглотнула и напомнила себе. «Шамир меня в это впутал, значит, в беде не бросит, так ведь?» Слабый ветер взъерошил мои волосы. «Конечно!» «Вот он!» — шепнул Зим и толкнул меня локтем. «Смотри!» «Горюшка!» Я вытянула шею и прищурилась. Под стеной возилась смутная тень. Невысокая, сутулая, костлявая. В лохмотьях одеяло вместо одежды. Она двигалась с неожиданной быстротой и проворством, явно что-то вынюхивая. «Ах, нет уж, нету никого!» Противный скрипучий голос мог принадлежать как старику, так и старухе. «Ох, горюшка моя, горе! Ох, нетути уж и нетути!» Знающий, кажется, заслушался. Голова на бок, взор затуманенный. Я приподнялась на одной руке и влепила Зиму под затыльник. Он заморгал, тряхнул головой, и его взгляд прояснился. Я сделала большие глаза. Зим смущенно кивнул и, отвлекаясь, слепил снежок. Сразу же уничтожил. Слепил второй. Я тоже на всякий случай заискрила, заодно подсушив одежду знающего. До последнего опасалась, что горюшка учует нас и сквозь колпак. Но пронесло. Не учуял. Покрутившись у стены, повздыхав и пожаловавшись на судьбу свою горькую, существо косолапо утопало в ночь. А мы еще долго лежали на стене, отвлекаясь мелкими чарами и поглядывая по сторонам. Кабы не вернулась, врасплох не застала. Но повезло. Горюшка и след простыл. А мы так и уснули на стене, спина к спине, под защитным колпаком и молчаливо звездным небом пределов. Утром меня разбудили болтовня дяди и запах каши. Солнце уже взошло. Колпак, отслужив свое, благополучно лопнул, и все перекочевали вниз. Сумки тоже. И в ожидании меня дядя смел просвещал знающего, с удовольствием перемежая легенды Шамира с историями о прошлом пределов. Азим без удовольствия, но старательно варил кашу. Совесть и чувство вины, они такие, да. Набедокуришь, и потом хочется делать что-нибудь полезное, пока не докажешь всем, что можешь быть хорошим. Хоть иногда, хоть немного. Я лениво сползла вниз, умылась снегом и взялась помогать греть чай. И весь завтрак мы с Зимом молчали. Зато дядя смело трещал, не затыкаясь. И я поняла, что он нервничает, боится. Впереди последний день в паутине. А дальше пешком до гробниц. И то ли сегодняшнего дня он боится, то ли последующих пеших, то ли все же гробниц. «Ладно, не буду вам мешать», — наконец сообразил дядя. «Собирайтесь, после доскажу». «Шесть городов», — ответила я на молчаливый вопросительный взгляд Зима. «Надо осилить. Город теплый, ближайший от гробниц с паутиной. И я лично не хочу смешивать паутинный переход с обычным. Вытерпим, к середине ночи будем в теплом». Липкие коридоры. Ощущение еще одной новой сумки после каждого города. Развалины, вьюга над снежными пустошами, заунывное пение ветра, день полный бесконечности и все ближе, выше и неприступней могучий восточный хребет. А куколка теперь искрила беспрестанно. Как-то наш ездовой пес намекнул, что кровный наставитель способен вывернуть память жертвы наизнанку, обгоняя чары воронки. То есть способность чаровать они сохраняли и что-то умели. И этим чем-то дядя смело занимался, стараясь предвосхитить беду. Получилось не очень. Зим снова ухитрился найти то, что много лет обходили внимательные и осторожные искры. Правда, на сей раз он влип совершенно случайно. Бывают такие люди, и увидели лужу, и знают о своей невнимательности, и обошли за версту. И все равно башмаки промокли, а штаны в грязи по колено. В теплом уцелела одна городская стена и часть построек внутри. С десяток обледенелых домов ютился обгрызенный, покрытый сосульками башни. Все остальное скрывал толстый слой даже не снега, льда. Мутный, шероховатый, он затягивал дороги и сады, остовы домов и обломки городских стен. А поверху змеилась серебристая поземка, цепляясь за трещины. «Верн, смотри!» — Зим указал себе под ноги. Я присела на корточки, пригляделась и невольно поежилась, сглотнула ком тошноты. Во льду, как мясо в студне, застыли куски стен, огрызки черепицы и веток, обломки мебели и людей. И белые-белые лица, не тронутые временем, смотрели на свою смерть широко раскрытыми изумленными глазами. Прежде главные следы бездушной жестокости забытых скрывались под снегом. Но не здесь. Здесь один лишь взгляд на землю вызывал удушливое желание спалить стужу его приятелям к гиблому затмению и медленно, очень медленно, по кусочкам. «Можно я с тобой до стужи?» — хрипло спросил знающий, глядя вниз с ненавистью и отвращением, и с болью, на которую способен не всякий человек, ощущающий чужое как свое. «Доведет Шамир, прикончим», — сипло пообещала я, встав и отряхнув штаны. «Давай поищем что-нибудь, чтобы поспать». «Да уснешь тут», — зябко повел плечами Зим. «И не уйдешь». Ледяная пустыня стелится, покуда хватает глаз. И все же... А давай опять на стену. Оттуда видно лучше, едва не прибавила я. Причем все. Но лишь мне. У знающего на его счастье не было острого ночного зрения старой крови. И луны сегодня тоже не было. Она давно скрылась под толщей снежных туч. А если пойдет снег... Давай. Да, снежку бы побольше. Вы же вроде говорили, что сжигали трупы. Запоздал он, но припомнил Зим, когда мы обустраивались на стене, что пределы вычищались от возможной заразы. А челиры-наставители? Мороженых мы не трогали. Честно и немного нервно объяснил дядя Смел. Зачем? Этот ледник вечен. Пусть спят. Кто знает, какие чары тут использовал стуж. Они аукнутся, они, если начнешь ломать. Как в воду глядел. И на высоте замороженные мертвецы не давали мне покоя. Казалось, я сама, не раз отнимавшая жизнь и хранившая в себе частичку силы убивающей осени, давно примирилась со смертью. То лишь казалось. Спрятавшись с головой под одеялом, я жмурилась до солнечных пятен, но снова и снова видела застывшие лица и открытые глаза тех, кто спал в ледяных оковах стужи. И мне снова плохело до тошноты. В конце концов я смирилась с неизбежным. Выбралась из-под одеяла, заварила чай и села на узкое каменное ограждение, свесив ноги вниз. Мягкий снег мерцал в воздухе и укрывал измученную землю тонким покрывалом. Из-за тучи робко выглядывал краешек луны, будто она боялась увидеть то, что недавно видели мы. Кровные наставители подавленно молчали, и в пределах во всю мощь гремела тишина. А внутри нее песня «Пока». Плюх! Я подпрыгнула, едва не выронив кружку. «Извини», — торопливо прошептал Зим. Ему тоже не спалось. Он притулился напротив меня и зачем-то кинул вниз снежок. И катал между ладоней второй, когда... Треск! Мы вздрогнули, я бросилась к знающему и перегнулась через ограждение. Зимов снежок горел маленькой луной, и вокруг него лед шел трещинами. А под ним шевелились те, кому давно не положено. Их открытые глаза сияли белым былым голодом до старой крови. Я мрачно посмотрела на знающего, а он побледнел, как тот же замороженный мертвец. И, судя по бегающим глазам, отчаянно искал нужные слова. Но не находил. Вместо него тихо, тоскливо завыл странник. И с противоположной стороны тоже донесся тихий треск. Ух, и испугаться бы, но меня накрыло спокойствием, умиротворением, потому что все так, как должно быть, потому что Шамир всегда ведет туда, где требуется сделать кое-что очень важное. И если мы сами не догадаемся, что именно он подталкивает и направляет руку, это не только Зим сотворил, нет. В моем народе говорят, что человек никогда не найдет путь в сердце Шамира, пока его тело не предано земле и огню. Я натянула на нос шарф и неторопливо скатала из искр солнышко. И так и застрянет навсегда на гиблой тропе. Мы исключение. Нас ведет сила души. А вот людей... Я ловко швырнула солнце в первого всплывшего мертвеца. Людям требуется проводник, то есть уводящий, и ритуал захоронения, на всякий случай. От первого мертвеца осталась лишь горстка пепла. Зим тихо сглотнул. Возможно, завтра тебе придется тащить не только мои сумки, но и меня. Я слепила новое солнце. Больно много их. Сдюжишь? Он нервно фыркнул. Заметано. Я швырнула вниз второе солнце. А теперь сгинь. Держись от меня подальше, не то зацеплю. Наблюдай за той стороной. Сможешь сдуть ветром или приморозить хорошо. Нет, кричи, когда вплотную к стене подойдут, понял? Зим молча развернулся и бросился исполнять. А я скатала третье солнце в два раза крупнее первых, улыбнулась и запела про себя. Да, работы много, но нет, я здесь не останусь. Тишина пределов не только смердела смертью и разрухой. Ее до краев переполняла звучная и звенящая память. Моя защита. Солнце взрывались одно за другим. Я закрыла глаза и чаровала, чаровала. А песня внутри меня набирала силу, вспухала облаками искр, велась меж пальцами солнечными змейками, а в душе танцевала, подпевая босоногая девчонка в искристом платье. И когда я спотыкалась от усталости, срывая мотив, она подхватывала его и не давала песне умолкнуть. А мертвецы все лезли и лезли. Зим собрался и наловчился их замораживать. Благо, они не отличались проворством и двигались скованно медленно, но грозили задавить числом. «Кажется, сюда все незамеченные трупы пределов стеклись», — бормотал дядя. «И это всяка гадость от стужи. Какая-то хитрая уловка. Капля зимних чар и здрасте. Да так здрасте, чтоб сразу прощайте навеки вечные». Я улыбнулась. «Если он находил силы шутить, значит, все не так плохо, да?» «Светло, у тебя есть что-нибудь на такой случай?» — резко спросил дядя. «Увы, смел», — откликнулась искрящая. «На такой случай у нас есть лишь одно средство». «Я о нем знала, когда лепила первое солнышко». «Конечно, на такой лишь одно. Верное и испытанное. Но пока меня останавливали два момента. Количество мертвецов и Зим, знающий сгорит вместе со всеми. А всех хотелось спалить вообще всех, чтобы, когда у меня кончится сила, из-за случайной проруби не выпал запоздалый десяток. «Дядь, бди!» — попросила я и швырнула со стены новое солнце. «Скажи, когда новое кончится?» Грохнуло. Стена пошатнулась и начала проседать. Но Зим время даром не терял. Все растопленное солнечным огнем живо схватывалось толстой коркой льда. Но надолго ли хватит крепости зачарованного камня? Я не смотрела, стараясь дышать ртом, просто кидала со стены солнце за солнцем, перебегая с одной стороны на другую. А мертвецы все лезли и лезли без конца и края. — Это какое-то проклятое воинство! — пробормотал дядя Смел и ахнул. — Племяша! Да это ж заготовка стужи! Представь, все это хлынет из пределов в обжитые земли, а? А если они с ледяными паразитами? Я представила. Следующее солнце получилось в два раза больше и злее. Ибо здесь замороженных жечь легко, потому что нет людей. А если эта мертвая дрянь смешается с живыми? Как же мы вовремя, — выдохнул дядя. Какой же у нас Зим прозорливый засранец. Это ж талант так удачно подгадить. Знающий смолчал, но стужей дохнуло очень неприятно. Я среагировала на мороз, как обычно, полыхнула пыще прежнего. И на мгновение испугалась, что тут-то мои силы начнут кончаться, но нет. Песня строго следила за чарами и расходом силы, и солнца получались такими же, как и прежде. Шамир, спасибо. «Все», — напряженно произнес дядя Смел, — «все, племяшка, вспыхивай!» «Зим», — позвала я. «Да», — сухо прозвучало в шаге от меня. Ты сейчас делаешь три вещи. Бежишь от меня как можно быстрее и как можно дальше. По пути ставишь тот ледяной кокон с вьюжином внутри. А когда он будет готов, лупишь стужей со всей мочи. И если успеешь спрыгнуть вниз под лед, туда, где уже нет мертвецов, это будет очень хорошо. Мое пламя не щадит ни друзей, ни врагов, ясно? Да, — повторил он сосредоточенно. Я открыла глаза и улыбнулась. Беги. Считаю до 30. Зим рванул со всех ног. Я снова зажмурилась и сосредоточилась. Сила текла внутри в такт песни, и в унисон с ней ровно пульсировало внутреннее солнце. Я начала постепенно ускорять ритм, разгоняя кровь и разгораясь, и понимая. Знания о песне мы не утратили, нет. Она всегда была рядом, руку протяни и владей. Но мы гордецы не протягивали, пытались справиться сами. Хотя гореть и уничтожать опасность с песней ничуть не хуже, чем без. Я не ощущала себя слабее ни на искру, потому что защита — это лучшее нападение. 30, — напомнил дядя смел. Зло дохнуло стужей. Я резко вспыхнула и задержала дыхание, позволяя песне догнать участившееся биение внутреннего солнца. И когда они сравнялись... Шамир, ты все же присмотри за Зимом, будь другом, ладно? Полыхнула, но не как прежде, единственной яростной вспышкой. И я сама не ожидала, что у меня получится гореть так, солнечными волнами. Одной, второй, третий. Внутреннее солнце набирало и сбрасывало силу вместе с дыханием. Выдох — волна. Вдох — сбор силы. Выдох — волна. И ощущала готовность солнца замереть в тот момент, когда силы останется слишком мало или не будет вовсе. Вот так защита. Палка о двух концах, да, если уцелеет недобитая, зато точно не сгоришь до смерти. В какой-то момент я поняла, что дышу чарами не одна. Не знаю, просто почувствовала, как мои раскинутые руки обняли горячие крылья, а волосы взъерушил жаркий ветер. «Мы все лучи одного солнца, да, Равс?» «Не знаю, откуда ты здесь взялся, но...» «Спасибо!» В какой-то момент я поняла, что видела прежде такую волнообразную работу. Когда все закончилось, и дядя крикнул «Хватит! Гасни!» На задворках памяти само собой шевельнулось. Заречный, зверь стужи, парочка неда и очень своевременная помощь Силина. И его сила расходилась по городу точно такими же волнами. Значит, и я нащупала взрослую работу с внутренним солнцем. И так умеют все старшие. Или у меня есть один острый вопрос к бывшему наставителю, и я его задам. Потому что именно он, а не кровный наставитель или память, должен был мне об этом рассказать. А Силь смолчал. И об этом я тоже спрошу. Если он один из тех, кого упомянула Светла, говоря о поверивших в песню, зачем это скрывать? Молодцы! С облегчением похвалил дядя, вмешиваясь в мои мысли, подтверждая догадку о помощнике, который исчез так же быстро, как и появился. Только что меня поддерживали, и вот я уже сижу на своем одеяле, и тело налито тяжестью, и рук не поднять. Зато внутри вместо обычной, прежде зверской усталости, огромное облегчение. Оказывается, во мне накопилось так много силы, и сбросила ее, словно дорожные сумки с лишней зимней одеждой долой. — Спасибо, — шепнула я в пустоту, зная, что Равс услышит сердцем и солнцем одним на всех, и за те знания тоже. И горячий ветер мягко скользнул по моей щеке. Точно зверь носом потерся. Зови. И почему-то кольнула левую ладонь с черной меткой звезды. Но если она на что-то указывала, то я завтра посмотрю. Слишком устала, чтобы открывать глаза. Остался лишь один вопрос. Верно, грянул он над пределами. Все, ни одного. Доброй ночи. Не сердись с утра, ладно? Подумаю.